гиппопоташка. Жил-был гиппопоташка, милый-примилый. Однажды он бежал по зеленому лугу у себя в Африке, по своей любимой тропинке, и следом за ним бежала его тень. Гиппопоташка очень любил бегать, прыгать и петь на этой тропинке. Один конец ее упирался в зеленые джунгли, а другой — в синюю реку. И то, и другое, и джунгли, и река были прекрасны. Остановился гиппопоташка у реки, посмотрел направо одним глазом, а там его тень на песке так прекрасно нарисована. Посмотрел в воду, а там его веселая мордочка вырисовывается, и солнце над ней. И гиппопоташке тоже захотелось рисовать. Что такое рисовать, он не знал. Просто ему очень захотелось рисовать. Захотелось, и все. Он стал искать себе карандаш. Что такое карандаш, он, конечно, не знал, совсем не знал. Нашел большую ровную палку. Решил, что это карандаш, и очень обрадовался. И он пошел по траве. В цветах он нашел полянку. Синий ручеек тек посредине, а вокруг был желтый песок. Очень хороший альбом, подумал гиппопоташка, медленно обходя желтую поляну. Очень хороший. Что такое альбом, он, конечно, тоже не знал. Но почему-то догадался, что страницы альбома должны быть гладкими. И он ходил и трамбовал, ходил и утрамбовывал своими толстыми лапками желтый песок. И песок стал тугой и гладкий. И гиппопоташка стал рисовать. Он нарисовал дом и цветочек рядом, и дерево, и солнце. Он рисовал и пел. И так получилось красиво, что гиппопоташка очень захотел показать кому-нибудь рисунок и позвал своего лучшего друга Ихтиозавренка. Ихтиозавренок смотрел, а гиппопоташка молча стоял рядом. «Вот это да!» — сказал пораженный ихтиозавренок. «Тебе понравилось?» — спросил гиппопоташка. «Очень в восторге!» — ответил ихтиозавренок. «Это я нарисовал», — скромно объяснил гиппопоташка и стал смотреть в сторону. И вот уже бабочки, стрекозы и летучие ящеры закружились над желтым альбомом. Они разглядывали рисунок, а ихтиозавренок с восхищением смотрел на своего друга. Потом гиппопоташка и ихтиозавренок сбегали в лес и принесли оттуда длинные ровные палки. Получились рамки для рисунка. И он стал еще красивее. Друзья играли в лесу и на реке, а потом приходили взглянуть на рисунок. Он всегда оставался таким же и на том же самом месте, а не убегал и не пропадал, как тень или отражение. И всегда рядом с ним стояли какие-нибудь звери и смотрели на рисунок и обсуждали и радовались.